денег выдали изрядную сумму. Одной женщине, у которой во время землетрясения якобы случился выкидыш, на лечение отвалили целых 12 меджидии. Хотя каждому было известно, что выкидыш произошел вовсе не от испуга, а от снадобья бабки-повитухи, приготовленного из спичечных головок. Почему же тогда отказывать другим беднякам? Чем хуже весь этот сброд, обреченный ютиться среди развалин, тесниться в бараках без крыш, валяться в грязи, страдать от вшей, корчиться от голода, болезней? И правда, чем эти люди хуже? Председатель приказал закрыть двери городской управы и просителей не впускать. Иногда на балкон для увещевания собравшихся выходил Деликизим. Порой он говорил разумно и рассудительно, но потом, войдя в раж, произносил столь поджигательные речи, что еще больше будоражил толпу и сбивал ее с толку. Но самое неприятное — в комиссию стали поступать прошения, вполне обоснованные. Один писал, что у него старуха-мать упала во время землетрясения, и ее разбил паралич. Другой, глава многочисленного семейства, требовал денег на ремонт, потому что стена его дома дала трещину и грозила обвалом. А большая группа беженцев, размещенная в прежней жандармской казарме, жаловалась в своем заявлении на то, что в здании провалилась крыша, обрушилась лестница и требовала проведения обследования городским врачом, инженером, квартальным надзирателем и жандармом. Однако попробуйте установить связь между землетрясением и параличом старухи. И попробуйте дознаться теперь, когда именно появились трещины в стене дома. А что же касается жандармской казармы, то члены комиссии превосходно помнили, что ее отдали в распоряжение беженцев в совершенно непригодном для жилья виде. Стекла и рамы все были вытащены, перила повалены, лестницы сломаны. Куда проще обстояло дело с просителями, которые заявляли, что остались без пищи и крова, и умоляли выдать денег. Им указывали на двери государственных учреждений, специально уполномоченных заниматься такими вопросами. Но на какие двери укажешь соотечественникам, у которых имеются обоснованные претензии и которые требуют обследования? Особенно если количество подписей на жалобе исчисляется десятками. Я думаю, господа, один ум хорошо, а два лучше. И если вы сочтете это удобным, я готов еще раз поговорить с каймакамом, сказал председатель городской управы. А пока, с вашего разрешения, я закрываю заседание. Время уже позднее. Изнывая с самого утра от скуки, бедняга так усердно ковырял бородавку на носу, что теперь она налилась кровью и распухла. Против предложения разойтись возражал, конечно, один Деликизим. Он считал обсуждаемый вопрос столь важным и в то же время запутанным, что для решения его предлагал посидеть не только до вечера, но и до самого утра. Достаточно лишь зажечь лампы. «Объявляется перерыв», — категорическим тоном заявил председатель городской управы и, уложив в портфель часть прошений, вышел. Регулярно получая донесения от Хуршида и многих других, каймакам хорошо знал, что происходит перед зданием городской управы, и понимал, что рано или поздно решением всех этих дел придется заняться ему. Поэтому, увидев председателя городской управы, он рассмеялся и церемонно провозгласил: «Прошу вас, входите, бей эфенди». так и хочется сказать, с легким паром.